Глава 27. Я проснулся бодрый, полный сил, и обнаружил, что проспал чуть больше 6 минут. Сон, в который меня погружал 44-й, не зависел от времени. Был ему не подвластен, не имел с ним никакой связи. Порой он занимал один временной интервал, порой другой. Порой мгновение, порой полдня. Это обусловливалось тем, прерывался он или нет. Но независимо от долгого или короткого сна, результат всегда был один и тот же – прилив бодрости, полное восстановление сил физических и умственных. Сейчас мой сон прервался, и я услышал голос, открыв глаза, и увидел, что стою в проеме полуоткрытой двери. Разумеется, стоял там не я, а Эмиль Шварц, мой двойник. Лицо у него было печальное, и мне стало немного совестно. Неужели он узнал, что здесь произошло в полночь, и явился упрекать меня в 3 утра? Упрекать? За что? За то, что из-за меня его несправедливо обвинили в невоспитанности? Ну и что? Кто проиграл в результате? Я и проиграл, потерял девушку. А кто выиграл? Шварц и никто другой. Она досталась ему. Впрочем, ладно, пусть упрекает. Раз он недоволен, поменяемся местами. Уж я-то не стану возражать. Благодаря таким логическим рассуждениям я снова обрел почву под ногами и посоветовал своей совести пойти принять что-нибудь тонизирующее и предоставить мне самому разобраться в этом деле, как подобает здоровому человеку. Тем временем я смотрел на себя со стороны и на этот раз любовался собой. Поскольку я проявлял благородство по отношению к Шварцу, я сразу подобрел к нему, и былое предубеждение постепенно рассеялось. Я не намеревался проявлять благородство, но раз уж так вышло, естественно, приписал заслугу себе и немного возгордился. Такова уж человеческая натура. В ней причина многих безрассудных поступков, до 1000 в день по подсчетам 44-го. По правде говоря, я никогда раньше не разглядывал своего двойника. Вид его был мне невыносим. Я старался не смотреть в его сторону и до сего времени не мог оценить Шварца беспристрастно и справедливо. Но теперь мог, потому что оказал ему огромную услугу, делающую мне честь. И это совершенно преобразило Шварца в моих глазах. В те дни я и понятия не имел о некоторых вещах. К примеру, о том, что мой голос звучит для других не так, как для меня самого. Но однажды 44-й заставил меня говорить перед машиной, которую приволок домой из набега в нерожденные столетия. А потом дал ей обратный ход. Я услышал свой голос, привычный для других, и согласился, у него так мало сходства с привычным для меня, что, не имея я перед собой доказательств, я бы отказался признать его за свой собственный голос. И еще. Я всегда считал, что другие видят меня таким, каким я сам себя вижу в зеркале, но оказывается, все обстоит иначе. Как-то раз 44-й разбойничал в будущем, вернулся с фотоаппаратом и сделал несколько моих снимков. Так он называл эти вещи. Не сомневаюсь, что название для них он придумал сам к случаю. У него это в обычае из-за отсутствия всяких принципов. И он всегда ругал снимки, на которых я походил на свое отражение в зеркале и превозносил до небес те, что казались мне очень плохими. И снова это странное явление. В двойнике, стоявшем в дверях, я видел себя глазами других людей. Но он и я, знакомые по отражению в зеркале, были похожи и только. Не как родные братья, нет, мы были похожи не больше, чем зять с Шуриным. Такого сходства часто вообще не замечаешь, пока тебе на него не укажут. Да и тогда спорно, факт это или игра воображения. Как в случае с облаком, похожим на лошадь. Тебе говорят, вот облако, похожее на лошадь. Ты смотришь и соглашаешься. Хоть мне лично часто попадались облака, вовсе не похожие на лошадь. Облака часто схожи с лошадью не больше, чем с Шуриным. Я не стал бы говорить об этом каждому встречному и поперечному, хоть зная, что так оно и есть. Я своими глазами видел облака, похожие на Шурина, хоть прекрасно знал, что вовсе они на него не похожи. По-моему, всякие подобия – чистая галлюцинация. Так вот, Шварц стоял в дверях в ярком электрическом свете. Еще один грабеж 44-го. Похожий на меня почти как зять на Шурина. Я вдруг подумал, что никогда раньше не видел этого юношу. Облик его был мне знаком. Не отрицаю, но потому лишь, что я знал, кто он такой. Повстречайся он мне в другой стране, я бы в лучшем случае обернулся ему вслед и сказал сам себе: «Кажется, я где-то его видел раньше». А потом выбросил бы эту мысль из головы, как пустяк, не стоящий внимания. А теперь извольте, вот он, вернее, вот он я. Меня он заинтересовал, наконец-то. Двойник был, несомненно, хорош собой, красивый, статный, непринужденный в обращении, воспитанный, доброжелательный. Лицо, какое бывает в 17 лет у сына белокурых родителей, нежное, как персик, цветущее, здоровое. Одет точно так же, как я, до последней пуговицы или ее отсутствия. Я остался доволен видом спереди. Но я никогда не видел себя со спины, а было любопытно поглядеть. «Будь добр, повернись ко мне спиной на минутку, всего на минуточку!» — попросил я очень вежливо. «Спасибо». Однако мы смутно представляем себе, как выглядим со спины. Шварц со спины выглядел хорошо. Мне не к чему было придраться, но я будто впервые увидел эту спину, спину совершенно незнакомого человека, волосы и все прочее. Если б я шел за ним по улице, мне бы и в голову не приходило проявить к его спине какой-нибудь личный интерес. Еще раз повернись, сделай одолжение. Большое спасибо. Теперь оставалось последнее и решающее – определить, умен ли Шварц. Я отложил проверку наконец. Что-то удерживало меня, какая-то боязнь сомнения. Честно говоря, одного взгляда было достаточно, его лицо светилось умом. Я опечалился. Двойник был из другого, более совершенного мира. Он путешествовал в мирах, которые мне, прикованному к земле, были недоступны. Лучше бы я позабыл об этой проверке. «Проходи и садись», — предложил я. «Рассказывай, что тебя привело сюда? Хочешь поговорить со мной?» «Да», — подтвердил Шварц, усаживаясь. «Если ты согласен выслушать меня». Я на мгновение задумался о том, как защититься от неизбежных упреков, и внутренне приготовился к отпору. Он повел свой рассказ, и печаль, омрачавшая юное лицо, отразилась и в голосе, и в словах. «Ко мне приходил мастер. Он обвинил меня в том, что я посягнул на святость девической спальни его племянницы. Странное место для паузы, но он замолчал, грустно глядя на меня. Так порою во сне человек умолкает и ждет, что кто-то другой подыграет ему, не зная текста роли. Я должен был что-то сказать и за неимением лучшего выпалил. Искренне сожалею. Надеюсь, ты сможешь убедить мастера, что он ошибся? Ведь сможешь?» «Убедить его?» — переспросил он с отсутствующим видом. «Зачем мне убеждать его?» Тут и я растерялся. Никак не ожидал подобного вопроса. Думая я неделю, мне б такое и в голову не пришло. И я сказал единственное, что можно было сказать в таком случае. «Но ты хочешь это сделать, да?» Он взглянул на меня с нескрываемой жалостью, если я разбираюсь во взглядах. Этот взгляд говорил деликатно, но откровенно. «Увы, бедное создание, и ничего-то он не понимает». Потом Шварц произнес. «Я не знаю, есть ли у меня такое желание. Оно, впрочем, это не имеет значения». «Боже правый! Для тебя не имеет значения, опозорен ты или нет?» «Что с того?» — он простодушно покачал головой. «Все это несущественно!» Я не верил своим ушам. «Ну, если для тебя позор ничего не значит, подумай о другой стороне дела», — сказал я. «Сплетня разойдется и может опозорить девушку». Мои слова явно не возымели на него действия. «Неужели?» — изумился он с наивностью малого ребенка. «Конечно, может! Ты бы не хотел, чтобы это случилось?» «Ну...» задумчиво. «Не знаю. Не пойму, почему это так важно?» «Вот дьявольщина! Какая-то детская глу... Нет, Это просто... Можно в отчаянии прийти. Ты любишь ее, и в то же время тебе все равно, загубил ты ее доброе имя или нет? Я ее люблю. У Шварца был обескураженный вид человека, безуспешно пытающегося разглядеть что-то сквозь туман. Да я вовсе не люблю ее, что ты взял? Подумать только! Нет, это уже слишком! Да провалиться мне на этом месте, если ты не ухаживал за ней! Да, пожалуй, это правда. Еще бы! Еще бы! Что же получается, ухаживал, а сам ее не любишь? Нет, это не совсем так. Я, кажется, любил ее. Ну, продолжай, продолжай. Я пока отдышусь, приду в себя. Ох, даже голова закружилась. «Теперь вспомнил», — заявил он безмятежно. «Да, я любил ее. У меня это вылетело из головы. Впрочем, не то чтобы вылетело, просто это было несущественно, и я думал о чем-то другом». «Скажи, а для тебя хоть что-нибудь существенно?» «Разумеется», — улыбнувшись, живо отозвался Шварц, но быстро сник и добавил скучающим голосом. «Но не такие пустяки». Слова двойника почему-то тронули меня. Мне послышался в них стон изгнанника. Какое-то время мы сидели молча, думая каждый о своем. Потом я снова начал разговор. «Шварц, я в недоумении. Такая милая девушка! Ты, несомненно, любил ее, а теперь...» «Да», — спокойно согласился он. «Ты прав. Кажется, это было вчера. Да, думаю, вчера». «О, ты думаешь! Но все, конечно, несущественно. Господи, а зачем тебе любовь? Такой пустяк!» «Но теперь ты к ней изменился. В чем дело? Что произошло?» «Что произошло? Ничего. Насколько мне известно, ничего». «Вот так-так. Нет, видит Бог, у меня ум за разум зашел. Послушай, Шварц, ты же хотел жениться на Маргарет». «Да, совершенно верно. Я полагаю, вчера?» «Да, пожалуй, вчера. Я должен жениться на ней сегодня. Если память мне не изменяет, сегодня, во всяком случае, очень скоро. Такова воля мастера. Он приказал мне жениться». «Ну, просто слов не нахожу!» «В чем дело?» «Ты их женить бы так же безразличен, как ко всему прочему. Никаких чувств, никакого интереса. Слушай, должно же у тебя быть сердце, хоть и за семью замками. Открой его, дай ему воздуха, покажи хоть самый краешек. Господи, как бы я хотел оказаться на твоем месте! Неужели тебя не волнует, женишься ты на Маргарет или нет?» «Волнует?» — удивленно переспросил Шварц. «Конечно нет. Ты задаешь поистине странные вопросы. Я гадаю, пытаюсь разобраться в тебе, понять тебя, но вокруг туман, сплошной туман, ты — загадка. Тебя никто не поймет!» «Какая наглость! И это он про меня! Он! Хаос невообразимой зауми! Он! Кто и пары слов не молвит в простоте, чтоб сам черт не сломал над ними голову!» «Скажите на милость!» — вспылил я. «Ты не можешь меня понять? Здорово придумал! Гениально! Слушай, когда ты появился здесь, я полагал, что мне известно, зачем ты пожаловал. Я думал, что все наперед знаю. Я бы сразу сказал, что ты пришел упрекать меня за то...» Тут я осекся и после легкой заминки перевел разговор на другое. «Шварц, когда ты заявился, на душе у тебя было неспокойно. Я по лицу видел, но... Если ты намекнул мне о цели своего прихода, я не уловил, каким образом. Так как же? Дал ты мне понять, зачем пришел или нет?» «О, нет», — ответил он, сразу оживившись. «Все, о чем мы говорили, несущественно. Можно я скажу, зачем пришел сейчас? Прошу тебя, выслушай, я буду так благодарен!» «Ну, разумеется, с радостью. Наконец-то ты проснулся!» «О, да, у тебя есть и сердце, и страсть, вон, горит в глазах, как звезда. Начинай, я весь внимание, весь сочувствие». Да, теперь он был совсем другой. Туман рассеялся, смятение, растерянность исчезли с его лица, ясного, одухотворенного, полного жизни. «Я пришел к тебе не для праздного разговора», — сказал Шварц. «Напротив, я пришел с дрожью в коленках, пришел просить, умолять, заклинать тебя сжалиться надо мной». «Сжалиться над тобой?» «Да, сжалься, помилосердствуй, освободи меня!» «Погоди, Шварц, я не понимаю. Ты же сам сказал, что если они захотят женить тебя, тебе без...» «О, дело не в этом! Женить бы мне и впрямь безразлично!» «Я говорю о других оковах, другой неволе!» Он воздел руки к небу. «Освободи меня от них, освободи от оков плоти, бренной, тленной плоти, от ее ужасной тяжести, пут бремени, от этого ненавистного мешка, полного скверны, куда силой затолкали мой дух, повредив, испачкав грязью его белоснежные крылья. О, смилуйся и выпусти его на волю! Упроси злобного колдуна дать мне свободу. Он был здесь, я видел, как он выходил отсюда, и, конечно, он снова вернется. Обещай мне дружбу, брат мой, ведь мы братья, нас выносило одно чрево, и жив я благодаря тебе и исчезну с твоей смертью. Брат мой, будь мне другом, умоли колдуна освободить мой дух от бренной плоти. О, человеческая жизнь, земная жизнь, скучная жизнь! Она так унизительна, так горька! Человеческое честолюбие суетно, спесь ничтожна! Тщеславие по-детски наивно, а слава столь ценимая человеком, почести, боже, какая пустота! Здесь я слуга. Я никогда не бывший в услужении. Здесь я раб, да, раб среди жалких подлых королей и императоров, которых делает таковыми их платье, а они, в свою очередь, рабы бренной плоти, сотворенной из праха. «Подумать только!» — продолжал Шварц. «И ты решил, что я пришел к тебе, озабоченный другими, суетными делами, сущими пустяками? Как могут они занимать меня, духа эфира, жителя величественной страны грез? Мы не знаем, что такое мораль, ангелам она неведома. Мораль для тех, кто нечист душой. У нас нет принципов, эти оковы для людей. Мы любим красавиц, пригрезившихся нам, и забываем их на следующий день, чтобы влюбиться в других. Они — тоже видение из грез, единственная реальность в мире. Позор? Нас он не волнует. Мы не знаем, что это такое. Преступление? Мы совершаем их каждую ночь, пока вы спите. Для нас такого понятия не существует. У нас нет личности, определенной личности. Каждый из нас — совокупность личностей. Мы честны в одном сне и бесчестны в другом. Мы храбро сражаемся в одной битве и бежим с поля боя в другой. Мы не носим цепей. Они для нас нестерпимы. У нас нет дома, нет тюрьмы. Мы жители Вселенной. Мы не знаем ни времени, ни пространства. Мы живем, любим, трудимся, наслаждаемся жизнью. Мы успеваем прожить 50 лет за один час, пока вы спите, похрапывая, восстанавливая свои распадающиеся ткани. Не успеете вы моргнуть, как мы облетаем вокруг вашего маленького земного шара. Мы не замкнуты в определенном пространстве, как собака, стерегущая стадо, или император, пасущий двуногих овечек. Мы спускаемся в ад, поднимаемся в рай, резвимся среди созвездий на Млечном Пути. «О, помоги мне! Помоги мне! Будь мне другом и братом в нужде! Уговори мага, проси, умоляй его! Он прислушается к твоей мольбе, он смилуется и освободит меня от ненавистной плоти!» Тронутый до глубины души, исполненный жалости к двойнику, я пропустил мимо ушей, либо спустил ему насмешки и даже откровенную издевку над презираемым им человеческим родом. Я вскочил, схватил его за руки и, стиснув их, горячо обещал Шварцу, что буду истово, самозабвенно умолять мага и не дам себе покоя, покуда он не внемлет моей мольбе, либо не ответит решительным отказом.